Глава 55. Новая крыша. Дни до получения заказов я считала, едва не зачеркивая каждый час. Конечно, дел в замке было по горло, заняться было чем. Но я мечтала привести стиль к настоящему хай-тек, а для этого нужно заполнить отремонтированные комнаты техникой. Причем так, чтобы она не бросалась в глаза, была максимально продуктивной и потребляла как можно меньше энергии. Первые солнечные батареи мы с Устином устанавливали вместе. Самая высокая башня с помощью подъемной силы Януария II обрела сверкающую маковку, и все внутри ожило. Засияли приобретенные мною на аукционные деньги светильники, заработали кондиционеры. Я была на седьмом небе от счастья, как и Анита, для которой каждый гаджет казался волшебным. Радовало, что в Шааде почти всегда ясно. Солнечные батареи всегда будут получать достаточно света, а техника — электричество. Мне хотелось постепенно внедрить в Шаад все, к чему я привыкла в старом мире. «Мультиварка обязательно!» — доказывала я Устину. «София, к вашим услугам все рестораны живых миров!» — простонал мужчина. За последние недели он явно устал со мной спорить, но сдаваться не собирался. Да я и не ждала. Великий и ужасный — кремень, а не человек. «Я хочу научить Аниту хорошо готовить», — продолжала настаивать я. «Чтобы чему-то учить, нужно уметь делать это самой», — саркастично парировал Устин. «Считаете, я плохо готовлю?» — сжимая кулаки, возмутилась я. «Съедобно, но не более», — отступая, примирительно выставил он ладони. «Опять ваши странные комплименты!» — процедила я. «Вам, помнится, они нравились», — пожал он плечами. «Не этот!» — вновь приближаясь к магу, холодно заявила я. «Ну, хорошо!» — он сделал еще шаг назад. «Помню, однажды омлет действительно неплохо удался бы, но вы немного пересолили». «Так не ели бы!» — окончательно обиделась я. «И полдня терпеть ваши косые взгляды?» — иронично выгнул он бровь. «Тогда терпите сейчас!» — отвернулась я и скрестила руки на груди. «Мультиварка будет, Устин, как и встроенная хлебопечка. И точка!» «Только не говорите, что собираетесь печь булки!» Голос его стал почти испуганным. «У меня и после ваших макарон желудок месяц болел». Я лишь поджала губы и, шумно вдохнув, зажмурилась, мечтая надеть ему на голову кастрюлю с макаронами, задержала дыхание. Но, к сожалению, под рукой не было ни полусферы из магического стекла, ни домашней лапши. Поэтому пришлось ограничиться мысленной экзекуцией. Картинка получилась столь яркой, что от сердца немного отлегло. «София!» — услышала совсем рядом вкрадчивый голос мага. «С чего вы так зациклились на технике? Нам прекрасно жилось и без нее». «Вам, а не мне!» — устав спорить, вздохнула я. «Вы маг Устин, а я простой человек. Техника экономит время и помогает делать удивительные вещи без волшебства. К тому же это неотъемлемый атрибут выбранного мною стиля. И смею напомнить, вы согласились и на него, и на ремонт, и на солнечные батареи в новой крыше. А теперь отступаете? Я не соглашался на то, чтобы по моему замку ползали странные штуки. Кивнул Устин на выезжающий из-за угла робот-пылесос. Я едва не наступил на него, когда выходил из кабинета. Или хотите, чтобы я заподозрил вас в покушении на жизнь стража Шаада? Святые пингвинята! Вперев руки в боки, я развернулась к мужчине. «Где вы, а где я, Устин? Какое покушение?» «Да я больше, чем кто-либо, хочу, чтобы вы жили и процветали». «С чего бы?» — ехидно ухмыльнулся он. «Я вас только раздражаю и преподношу неправильные комплименты». «Потому что вы мне нравитесь, даже когда говорите гадости!» В порыве злости выпалила я и осеклась, прижав ладони к губам. Устин застыл, будто на него свалился Вальдемар, и впился в затылок всеми 20 алмазными когтями. Словно не то, что пошевелиться боялся, а забыл, как дышать. Я же попятилась, но тут же сама наступила на робота и, покачнувшись, едва не скатилась с лестницы. Но маг в последний момент поймал меня. «Пустите!» Боясь, как бы нас не увидела Анита, пролепетала я. «Ни за что!» — выдохнул он и, мельком глянув вниз, кивнул за мою спину. «Вам жить надоело?» «Между прочим, я тоже больше, чем кто-либо, хочу, чтобы вы жили и процветали». Понимая, что стоит за этими словами, я сжалась в объятиях мужчины и в панике пыталась придумать, как выпутаться из щекотливой ситуации. Анита только-только перестала дуться за тот случайный поцелуй, а тут признание. Обоюдная симпатия. Ох, как я попала! «Устин!» — шепнула я, не отрываясь, глядя на мужчину. «Да, Соня!» — почти промурлыкал он. «Нам срочно надо проверить готовность заказа на вторую крышу». Решив, что придумала спасение, потребовала я. «Совершенно с вами согласен», — бодро ответил он и, подхватив меня на руки, едва не бегом направился в залу поющего металла. Ворвавшись внутрь под веселый марш волшебного пола, захлопнул дверь и, опустив меня, прижал к стене всем телом. Когда маг накрыл мои губы своими, горячими и требовательными, я даже не сразу поверила в происходящее. Поцелуй был сладок, как сон. Поющий металл сменил мелодию, выдавая нечто тихое и нежное. И внезапно так захотелось погрузиться в эту романтику, утонуть в ней хоть на короткое время, что я забыла обо всем на свете. И даже хуже. Не осталось ничего более важного во всех мирах, живых и не очень. Но они сами напомнили о себе. Кулон из алого кристалла, подаренный Устином, внезапно накалился, почти обжигая меня, а со двора донесся дикий кошачий вопль.